Глава 6. Опросы и предварительный анализ заняли больше суток. Туго извлекаемая из не самых разговорчивых и сообразительных вояк информация начала складываться в некую картину. Статистика вообще великая вещь, хотя нет более нудного занятия, чем сбор данных. Не скажу, что узнал что-то новое и очень важное, но кое-какие детали оказались полезны. Точно определилась скорость, с которой ящерицам удавалось прожигать сети из приловых цепей. От 1 до 3 минут. Еще выяснилось, что вода все же смертельна для огненных ящеров. Это подтвердил фактами жутко обожженный, но чрезвычайно гордый собой гном. На его груди красовался кулон с большим красным камнем в сложной золотой оправе. Высшая награда королевства за храбрость. Орденоносец поведал о том, как еще в начале нашествия, убегая от ящера, спрятался в одном из водных резервуаров. Монстр решил дождаться нырнувшего гнома, но на свою беду слишком уж поддался нетерпению. Урка-повар, значение прозвища которого я понял не сразу, вынырнул на поверхность и, увидев перед собой морду ящера, то ли от запредельной храбрости, то ли просто с перепуга, вцепился в гребень огненной твари и потащил за собой в воду. Узкая горловина и недюжинная сила гнома не дали монстру выбраться из воды, и там он не то чтобы утоп, а скорее погас. Подмога подоспела вовремя и вытащила почти сварившегося гнома из резервуара. Я тут же потребовал доступ к телу утопленного ящера, но получил только отчет о его вскрытии, причем подробный и грамотно составленный. Там говорилось, что плоть под необычайно крепкой и не пострадавшей шкурой превратилась в нечто, похожее на пористый уголь. Также мне дали подержать небольшой кусок шкуры с мелкими чешуйками. В руках этот кусок гнулся, как тонкий лист меди, но при этом пробить шкуру или отковырять сами чешуйки у меня не получилось. Больше трофеев у гномов не оказалось, так что делать какие-либо выводы о природе ящеров, основываясь на единичном случае, было рано, но мне хватило того факта, что огненных монстров можно утопить. Время утопления пришлось буквально выковыривать из голов урка и тех, кто его спасал. Получалось где-то около минуты полного погружения в воду. Потихоньку и осторожно я выяснил природу гномьего оружия. Автоматические арбалеты оказались сложным детищем артефакторов и механиков. Похожие на гранатометы-сетеметы были попроще и работали практически без магии. А вот гранаты оказались секретными, и информация по ним была закрыта не только для чужаков, но и для большинства гномов. Ладно, с этим разберемся позже. Уже приступив к разработке основного плана, я едва не забыл об очень перспективном варианте. Чтобы его проверить, пришлось идти к стене вместе с Тири и ее помощником. Гномы покосились на явившуюся со мной девушку, но возражать не стали. «Уважаемый», — с помощью турбо обратился я к главному дежурной смены. «Мне нужно сделать так, чтобы ящеры подошли поближе к стене». В ответ гном что-то сказал и ехидно ощерился. «Он сказал, что без проблем», — перевел турбо. «Предлагает тебе пойти за стену и позвать. Насос он включать не будет, так что можешь с ящерами даже пообниматься». Язвить в ответ я не стал и лишь кивком головы попросил открыть дверь. «Я пойду», — недовольно загудел увязавшийся с нами утес, решительно заслонив собой открытую дверь. Он, как и расколотый валун, остался в группе моей поддержки. Габой тоже крутился рядом, отправив на галеру сына с половины разведчиков. «Абсолютно не имею ничего против», — легко согласился я. Сквозь оборудованную бойницу было видно, как дополнительные лампы ярко осветили вышедшего вперед приора. «Эй, уроды! Попробуйте меня взять!» — заорал утес, ударяя в грудную пластину латной перчаткой. Пару минут ничего не происходило, а затем в темноте начали появляться светящиеся пятна. Постепенно они оформились в золотистые силуэты. «Тири, попробуй дотянуться», — сказал я ведьме, чувствуя тревогу за утеса. «А то вдруг нашему герою хватит дури ринуться в атаку». Ящеры понемногу приближались. Они явно опасались защищенного бронспойтами узкого тоннеля. Тири встала напротив бойницы и уперлась руками в стену. Что-то тихо зашептав, хаоситка начала раскачиваться. Затем она ткнулась лбом в стену, и ее ноги подкосились. Я был готов к чему-то подобному и подхватил ее, не дав ей упасть на пол. «Утес, давай назад!» У меня отлегло от души, лишь когда в ореоле водяной взвеси в дверь ввалился приор Турмы. Тири наконец-то пришла в себя, и ее взгляд стал осмысленным. Сердито вырвавшись из моих объятий, она отошла чуть в сторону и начала поправлять одежду. «Можно подумать, я там что-то успел нарушить». «Ну, что скажешь?» «Нет», — зло процедило сквозь зубы хаоситка. «У меня с хаосом только связь, а они его порождение, так что повлиять на них у меня не хватит сил. Хотя есть один ритуал с жертвопри...» «Я сколько раз говорил забыть о жертвоприношениях!» Теперь разозлился уже я. «Чтобы больше даже не заикалась!» «Как хочешь», — с раздражающим равнодушием ответила Тири. «А как насчет обычной магии?» «Не сработает», — уверенно сказала Тири. «Они состоят из хаоса и пламени. Сами могут влиять на наш мир только своим огнем, когтями и зубами, но любую другую магию отторгают. Чудотворцы тут не помогут». «Ладно, будем думать». Впрочем, думать особо не пришлось. По большому счету, идея уже успела оформиться в моей голове. Нельзя сказать, что она была оригинальной, но все же. Не только я учел опыт экстремального повара. У гномов тоже были попытки затащить ящеров в резервуары с водой. Именно эти попытки породили метатели сетей. Но ничего не вышло. Слишком быстро ящеры пережигали сети, а тащить тяжеленную и брызгающую огнем тушу в воду не получалось. На мой вопрос, почему бы не затопить все здесь к такой-то матери, был дан жесткий и даже злобный ответ. Во-первых, все проходы нижних уровней под пещерой делались с учетом дренажа, и вода просто уйдет, не поднявшись к потолку пещеры, сколько ни влей. Во-вторых, влажность для гномов — враг не менее страшный, чем ящеры. Именно поэтому на баррикаде оборудована влагоостанавливающая мембрана. Мне сразу вспомнилась странная плесень на стенах домов и пещеры, которую захватили огненные монстры. И все же эта идея стала для меня основной, потому что, в отличие от гномов, я не собирался волочь потенциального утопленника к воде, а хотел притащить воду к утопленнику. Почему я, далекий от техники психолог, решил, что смогу придумать что-то, что упустили великие подгорные мастера? Да и именно благодаря изучению психологии. Множество технических решений, по сути, просты и даже примитивны, но человечество шло к ним веками. Тот же паровой двигатель вполне мог сделать даже Архимед, но почему-то не сделал. Сработали психологические фильтры. О некоторых вещах самые продвинутые технари просто не думают, потому что уже двигаются в определенной колее. Общепринятые научные правила игры становятся шорами, не позволяя смотреть шире. Что для гномов означает понятие максимальной защиты для бойца? Ответ — тяжелая приловая броня. А для меня это танк и ничто иное. Бронежилет, конечно, хорошее дело, но лучше сидеть в броневике или танке. Когда-нибудь гномы дойдут до этого сами, возможно, именно из-за нашествия огненных ящеров. Но пока у меня есть возможность заработать на эдаком эрзаце прогрессорства. Изобрести, точнее вспомнить танк, конечно, хорошо, но как воплотить идею в металле? И как запихнуть ящера в приделанный к танку бак с водой? Нужно думать. Что нам известно о техническом прогрессе в гномьем обществе? По словам Турбо, несмотря на внешнюю продвинутость, гномы, а в особенности их начальство, очень консервативны. Любая инновация требует всестороннего рассмотрения и одобрения кучи комиссий. И что из этого следует? А то, что большинство изобретений уходят под сукно. Так что мне срочно нужно найти это сукно и заглянуть под него. Возможно, идея танка уже давно пришла в голову кому-то из местных кулибинах. Вызвав уже потерявшего последние крупицы терпения Меднобородова, я озадачил его вопросом о местонахождении местного патентного бюро. Гном сначала изумился, затем разозлился, и только после подсказки Турбо сказал, что нам нужно идти в Королевское хранилище знаний, где и находится главный архив. Правда, он добавил, что меня туда не пустят. На это я предложил ему узнать, что в таком случае скажут патриарх и король. Ответ на этот вопрос гном, как ни странно, отыскал быстро, и через пару часов мы с Турбо отправились в очередную подземную поездку. С нами увязался Карп. Утеса пришлось обломать. Ну нечего ему делать с такими габаритами в библиотеке. Еще повалит какие-нибудь стеллажи, а мне потом отвечай. Тири от поездки отказалась. Она что-то там химичила со своим помощником, помогая местным врачам выхаживать раненых. Неплохой плюс в репутационную копилку. Очередной лабиринт проходов окончательно запутал меня, так что уверен, из этих дебрей без помощи гномов мне точно не выбраться. Поэтому попытку Турбо на минуточку отлучиться к знакомым я пресек на корню. Нас сопровождали Меднобороды и два гнома в тяжелой броне, но через некоторое время племянник патриарха куда-то исчез. И вот мы наконец-то прошли пару совсем уж узких коридоров, в которых карп едва не застрял, а затем оказались у заветной дверцы. Оба конвоира остались у входа, так что местного хранителя знаний нам пришлось искать самостоятельно. Поиски привели нас в небольшой по местным меркам зал. Мои опасения оказались напрасными, и никаких стеллажей здесь не было. Просто дырки в стенах, в которых покоились тубусы со свитками. Некоторая часть информации хранилась на каменных скрижалях. Этого добра было навалом, причем в прямом смысле. Все углы комнаты были завалены грудами шестиугольных плиток шириной от 10 сантиметров до полуметра. Вдоль стен с нишами расположились длинные узкие столы, рядом с которыми стояли низенькие кресла. В общем, хоть и странноватая, но все же вполне органичная для подобного заведения обстановка. Стереотип нарушало лишь полное отсутствие пыли. В подземельях ее вообще не было. Сказывалась грамотная вентиляция и пылесборники. Об этом я узнал именно в библиотеке, спросив Турбо о том, куда подевалась пыль, которая должна покрывать все поверхности в благородном хранилище сказаний старины глубокой. «Молодой человек красиво говорит о том, что ценят только старики», — явно услышав нашу беседу, проскрипел старческий голос. На даракском местный хранитель знаний говорил хоть и с акцентом, но правильно. Под звук шаркающих шагов из полутемного прохода появился старый гном. Вот он-то полностью соответствовал стереотипу. Седая борода до колен, согбенная спина и кружевного плетения холщовый серый балахон. Морщинистые руки тяжело опирались на узловатую клюку. «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего», — решил я блеснуть мудростью, одолженной теперь уже у Михаила Васильевича Ломоносова. И эта цитата понравилась старику. «Чем могу помочь такому мудрому не по годам человеку, который как-то сумел пробраться в хранилище священных тайн Подгорного королевства?» Старик тоже не был чужд тяги к изящной словесности. «Мы тут собрались поохотиться на огненных ящеров, но нужен кое-какой инструмент». «И чем же может быть полезен старый архивариус, который молотка-то в руках никогда не держал?» — удивился старик, присаживаясь за стол и делая приглашающий жест в направлении соседних кресел. Я присел рядом и еще раз вернул цитату. «Все новое — это хорошо забытое старое». «Так, нужно заканчивать со всеми этими реверансами, а то до сути дойдем очень нескоро». «Я тоже так думаю», — степенно кивнул старый гном. «Давайте для начала познакомимся, а затем попробуем найти для вас что-то новое в хорошо забытом старом». «Меня зовут Илья Смирный». «А я главный архивариус королевства Вирта Знающий». «Хорошее прозвище. Я обратился точно по адресу». Дедушка действительно оказался осведомленным гномом, и мы быстро определились с тем, что именно мне от него требуется. Короткое путешествие привело нас в дальний зал, где мы копались почти весь день. Даже пришлось послать постоянно ноющего Турбо за перекусом и кувшином пива. Проще всего в этой обстановке было карпу. Он без особого стеснения раскатал свою любимую циновку прямо у стеночки и лег спать. Что интересно, когда в зал входили помощники Вирта, уши моего телохранителя вставали торчком, а глаза открывались. А вот когда вернулся Турбо с едой, Дикий в прямом смысле даже ухом не повел. Если честно, обзор инновационных находок бородатых мастеров меня не впечатлил. Я хоть и увидел там много интересного, но легкого решения моей проблемы в своде новаторских мыслей не нашлось. Зато наконец-то я вспомнил о том, что хотел спросить у Турбо о конструкции вагончиков метро. Объяснение архивариуса было простым. Обычное колесо, которое вращалось вокруг сердечника. Причем вращалось, само собой, под действием подведенной извне энергии. В общем, артефакторика, в которой я ничего не понимаю. Если приблизительно, принцип был похож на движители новейших машин фирмы Tesla, только в магическом исполнении. Конечно, все понимать мне не обязательно, а вот узнать технические характеристики этих штук просто необходимо. Кстати, с характеристиками там оказалось неплохо. Устройства мощные, так что для моих целей подойдут. Уже собираясь уходить, я вспомнил о еще одной мучившей меня загадке. «Мастер Вирта, тут мне недавно довелось видеть вашего великого короля на его чудесном летающем троне». «Да», — довольно сощурился гном. «Трон владыки великолепен». «Но откуда у подгорного народа такое чудо? Я даже не мог представить, что у гномов такая тяга к полетам». Гном немного подумал, но все же решил поделиться толикой явно секретной информации. «Это не совсем работа наших мастеров. 300 лет назад под гору явился один маг из поклонников чудотворца, причем в компании Хасита». Старик понизил голос и осторожно покосился на Турбо, но тот уже давно утратил интерес к нашим разговорам и сонно рассматривал ряды отверстий в стене. «Странная парочка». Осторожно потянул я нить разговора. «Да, и очень богатые. Они притащили с собой столько золота, что дед нашего короля сдал им в аренду 5 наших мастеров-артефакторов». «То есть как сдал?» «И не такое бывает в нашем великом королевстве», — горестно вздохнул Архивариус. «Ну и как это связано с летающим троном короля?» Возбужденное любопытство сыграло со мной злую шутку. Короля лишний раз поминать не стоило. Тут у них прямо культ личности какой-то, причем в самом плохом проявлении. Старик мгновенно закрылся. Но, к счастью, он явно был из тех, кто не любит оборванных речей. Да и пиво сделало свое дело. «Через 6 лет мастера вернулись и привезли то, что позволило им создать такое чудо». «Это был подарок мага?» «Нет, маг полностью авансом оплатил услуги мастеров, но что-то там случилось, и летающий остров упал. 3 из 5 мастеров выжили и даже сумели кое-что притащить с собой». Все, мастер выговорился и при этом понял, что сказал слишком много. Дальше давить смысла не было, поэтому я быстро перешел на обсуждение одного из сомнительных изобретений гномов-новаторов. Старик чуть раньше высказал мнение, что это изобретение может быть полезным, но не знал, в какой отрасли. Один из гномов придумал, как водяным насосом качать воздух. Вентиляция у гномов работала без магии. Проще говоря, устраивался обычный сквозняк, поэтому воздушные насосы высокого давления никого не заинтересовали. Мне не жалко, и я выдал старику зародыш идеи о пневматическом отбойном молотке, так что архивариуса мы оставили в самом благодушном настроении. А вот меня никак не оставляли размышления о летающем острове. Какой же должна быть мощь магических устройств, чтобы поднять в воздух целый остров? Эта мысль хоть и сидела в сознании раздражающей занозой, но основные дела быстро отвлекли на себя все мое внимание. Нам с Турбо предстоял очень серьезный разговор с властимущими гномьего королевства, и к нему нужно подготовиться. «Турбо», — остановил я идущего впереди друга, пока мы не дошли до поджидающего нас конвоя. «Ты говорил, что самое ценное в королевстве — это слезы глубин». «Да, так оно и есть». «Но чем они так ценны? Как я понял, их нельзя купить за золото». «Купить слезы невозможно, только получить в подарок от короля. Это огромная ценность и честь». «Возвращаемся к первому вопросу», — остановил я разошедшегося гнома. «Так чем они ценны?» «Это же слезы глубин». От очевидности ответа гном даже немного растерялся. «Турбо, любая ценная вещь для чего-то нужна. Драгоценности можно продать за золото, на которое потом можно купить что-то другое. Из прила делают броню и оружие. Некоторые камни и металлы идут на создание артефактов. Что дают слезы своему обладателю? Или же их ценность только в том, что они получены из рук короля, скажем, как орден?» «Нет», — нахмурился гном, словно никогда не задавался подобными вопросами. «В легендах говорится, что слезы приносят удачу, дарят мир и спокойствие кланам и много чего еще. Но продать их нельзя и в артефакт сунуть тоже». «При этом слезы — самая желанная вещь в королевстве». «Да», — теперь уже раздраженно проворчал гном и неожиданно добавил. «Общение с людьми плохо на меня влияет». «Оно тебе раскрывает глаза», — добродушно хлопнул я по плечу расстроившегося гнома. «В отличие от него, меня этот разговор порадовал. Слезы глубин — вещь статусная, связанная с кучей суеверий, очень недоступная, а значит, вполне подходит для моих целей». «Турбо, Сколько слез есть у твоего бывшего клана? Ни одной, поэтому мы и младшие. А у Вардунов? Вроде 12. Я узнал все, что нужно для предстоящих переговоров. Дойдя до выхода из главного архива и воссоединившись с нашим конвоем, мы направились на аудиенцию к патриарху клана Вардун. «Племянник сказал, что у вас есть какая-то идея, но вы почему-то отправили наружу половину своих воинов». Сердито встретил нас в своем кабинете патриарх. «Да, все правильно. Идея у меня есть, и для этого легионеры не нужны», — ответил я, но только после того, как удобно устроился в кресле. «А что нужно, и как в этом помогло посещение архива?» «Увы, никак», — притворно вздохнул я. «У меня была надежда, что в архиве найдутся готовые технические решения, опираясь на которые удастся осуществить мой план». «Так поведайте мне свой план. Может, такие умельцы отыщутся в клане Вардун?» «Ага, держи карман шире. Я достаточно узнал о менталитете гномов и не сомневался». Как только патриарх ознакомится с идеей, меня пнут под зад с авансом в руках. Не все так просто. Для начала нам нужно обговорить аванс и основную плату. «Вы издеваетесь?» — начал заводиться патриарх. «Еще аванс!» «Уважаемый патриарх, я, конечно, понимаю, что ваш племянник молод и горяч, но вы...» «Что я?» — чуть поостыв спросил гном. «В договоре ясно сказано, что вы оплачиваете мою экспертную оценку, и если будет шанс решить ваши проблемы силами легиона, то я это сделаю. Шанса нет, ни малейшего, но есть идея, как все сделать немного по-другому». «К чему все эти хитрые разговоры?» «К тому, что благодаря таким разговорам я со своей нервной работой до сих пор не остался в одном из подням, даже если рядом со мной находился Золоторукий». При упоминании нового прозвища Турбо патриарх фыркнул, как кот на соевую колбасу. «Вы нам не доверяете?» «В торговых делах без подписанного договора?» «Нет, конечно», — обезоруживающе улыбаясь, ответил я. «Если мои выводы о гномах верны, такое заявление в королевстве мастеров и торгашей никого не оскорбит». Так оно и оказалось. Патриарх тут же расплылся в довольной улыбке. «Ну что же, давайте обсудим договор». «Увы, я не уверен, что смогу сделать это с вами». «Почему?» Удивился, но явно не обиделся сообразительный патриарх. «Потому что мне нужен аванс в виде двух слез глубин». «Вам в гранитном городе камень на голову не падал?» Сузив глаза, поинтересовался патриарх. «Нет, к тому же без шлема я у вас не хожу. Потолок на психику давит. Мне понятно ваше удивление, но на другую оплату я не согласен. Две слезы сейчас и 4, если найду способ избавить вас от огненных ящеров. И еще, стандартный пункт для всех контрактов нашего легиона о трофеях». Явно выбитый из колеи моими требованиями, гном пропустил слова о трофеях мимо ушей. «Это невозможно! Слезы еще никогда не оказывались в чужих руках!» «Может, пусть все же решает тот, кто распоряжается всем в королевстве?» «Всем распоряжается король», — тут же насторожился патриарх. «Так я о нем и говорю», — с видом святой невинности согласился я. «Хорошо, ждите». Как-то даже зло выдавил из себя патриарх и стукнул по столу небольшим молоточком. В кабинет тут же вошли два практически квадратных от тяжелой брони гнома и проводили нас наружу. Дожидаться решений верховной власти, кто бы там ни представлял ее в этом королевстве, нам пришлось в уже знакомых апартаментах. В этих же апартаментах пришлось остаться Турбо и Карпу, когда наконец-то явились посланники от патриарха. Мой телохранитель попробовал бузить, но я его быстро успокоил. Не то чтобы мне было совсем не страшно уходить без охраны, но здравый смысл говорил, что в случае чего Карп мне не сильно поможет. Переходы по запутанным коридорам меня начали утомлять, но приходилось терпеть. Наконец-то сопровождающие, или точнее конвоиры, доставили меня к массивной двери со светящимися узорами. Тяжеленные каменные створки разошлись в стороны, пропуская меня в круглый зал. Ну, прямо рыцари короля Артура в образе друзей Белоснежки. 7 гномов, в разной по фасону, но очень дорогой одежде расселись вокруг круглого стола. Что примечательно, все в этой комнате было каменным, включая стол и кресло. На стенах в обрамлении светящихся линий в камне были высечены барельефы со странными мотивами из жизни гномов. Это были разные виды казней, вперемешку со сценами награждения бородатых коротышек разными медальонами. Получился эдакий зал славы и позора. В одном из членов этого кружка теневой власти я узнал патриарха клана Вардун. Скорее всего, все здесь присутствующие являются патриархами самых сильных кланов. Никто даже не собирался предлагать мне присесть, да и лишнего предмета мебели не наблюдалось. Впрочем, меня это совершенно не смутило. Зал находился ниже уровня коридора, и в него вели три невысокие ступени. Вот на среднюю я и уселся. «А ты наглый человек!» С жутким акцентом по-даракски сказал один из незнакомых мне гномов. «А вы не очень гостеприимны», — в тон ответил я. Судя по тому, что глава клана Вардун тут же заговорил на гномьем, даракский здесь знали только двое. Короткий разговор в группе гномов завершился обращением ко мне Карубо. «Вы уже догадались, кто мы?» «Я хотел поговорить с теми, кто принимает самые важные решения в королевстве. Вот и получил желаемое». «Хорошо, что вам все понятно», — кивнул патриарх. «Увы, ответ тот же, что и раньше. Ни один человек не получит слезы глупин». «Это ваше право», — спокойно сказал я. «Но подумайте вот о чем. Наверху ваши камешки не дороже простого алмаза. Мне они нужны только потому, что не хочется торговаться с гномами из-за каждого золотого. Мало того, у вас куча всяких табу, и многое за золото просто не продается. Только поэтому мне нужны слезы. Рано или поздно они вернутся обратно, а я взамен получу то, что мне необходимо для вашего же спасения. Часть слез я планирую потратить на подготовку охоты на ящеров. Ваше золото мне без надобности. Я всегда могу заработать его больше, чем нужно для жизни в любом другом королевстве, не рискуя при этом быть сожженным порождениями хаоса. Так что если слезы в руках презренного человека для вас слишком страшное зрелище, значит, самое время нам расстаться. Решайте». Мне уже хотелось, чтобы гномы заупрямились. Идеи в моей голове были всего лишь голой теорией, и нужно сильно постараться, чтобы они воплотились в жизнь, если это вообще возможно. Так что даже отказ гномов меня вполне устроит, потому что развяжет руки и успокоит жадность. Тем более давно пора заняться тальгийцами, а здесь этого не сделаешь. Жаль, если придется разочаровать Турбо, но познакомившись с местными реалиями, я понял. Сделать из него героя для подгорного народа не получится. Слишком уж всех нагнула эта кучка теневых правителей. После моих слов гномы загомонили, но быстро пришли к общему решению, которое тут же озвучил Каруба. «А вы не боитесь, что мы узнаем ваши секреты совершенно бесплатно?» «Боюсь, конечно», — спокойно признался я. «Особенно боюсь того, что вы сделаете после того, как вытащите из меня правду. Но такое решение принесет множество бедствий для подгорного королевства, независимо от того, убьете вы меня после пыток или нет. Точнее, разница есть. Живым я просто нагажу вам по максимуму, а затем, возможно, успокоюсь. А вот если за мою смерть примутся мстить дикие, с внешним миром можете попрощаться. Как я уже говорил племяннику патриарха Каруба, тогда вы поймете, что ящеры не самая большая беда в этом мире. Я отправил половину своих бойцов с приказом уходить к острову, если через 3 дня не появлюсь на пристани. Так что решайте, стоит ли какие-то 5 камней таких бедствий для и без того уже настрадавшегося народа». «Вас мало!» — тут же окрысился Каруба. «Патриарх!» — не дал я ему договорить. «Может, вы все же переведете мои слова вашим коллегам?» Намек был толстый. Его понял и Каруба, и плохо знающий даракский язык гном. Он хмуро и выразительно посмотрел на главу клана Вардун, так что тому все же пришлось заняться переводом. На этот раз гномы совещались долго. Оно и неудивительно. Принимать конструктивные решения тяжелее, чем резкие и агрессивные. Постепенно каркающий гомон стих, и явно разозленный Каруба сказал: «Слезы глубин выделяет только король». Заметив мою ироничную улыбку, он раздраженно добавил: никто не сможет отобрать это право у короля. А он трясется над ними, как и каждый гном. Перебивать хозяев, конечно, нехорошо, но мне нужно было как-то уравновесить резкий тон гнома. Нельзя грубить первым, но при этом необходимо соблюдать равновесие. Время для понижения накала еще не пришло. Торг не окончен. Две слезы после уничтожения всех тварей. Одна сейчас и две после уничтожения ящеров. Конечно, если вы не пожелаете расторгнуть договор раньше. «Почему это?» — удивился Карубо. «Потому что вторым пунктом договора будет стандартное право легиона на все трофеи». Заметив, что гном начал наливаться нездоровой краской, я быстро добавил. «Трофеями считается только то, что ранее не принадлежало вашему народу». Я правильно угадал причину ярости гнома, и он быстро остыл, но явно не понял, почему мне кажется, что им захочется расторгнуть договор досрочно. Ничего, если все получится. Он очень быстро все поймет. «Еще одно условие», — добавил Карубо. «Камень, который вы потратите на подготовку, уйдет в клан Вардун». «Нет», — по-доброму улыбнулся я патриарху. «Прежде всего, я не стану этого делать из желания не навредить клану, который обеспечил меня такой интересной работой и радушно приютил в своей резиденции». Патриарх был умным и сам понял, что сморозил глупость. Об этом говорил его быстрый взгляд на коллег. Они точно сживут его со свету после такого хитрого финта. «Ну что ж, уважаемые патриархи, думаю, пора составлять контракт», заявил я, радостно потирая руки. На этом мы закончили предварительные переговоры, и тайный совет в урезанном составе вместе со мной переместился в резиденцию клана Вардун. После часа ругани Турбо безнадежно охрип, но все же сумел выторговать для нас дополнительно 10 тысяч золотых, а в моих руках наконец-то оказалась легендарная слеза. «Не понимаю, и что в ней такого особенного?» — вполне искренне спросил я у Турбо, рассматривая небольшой, с крупную вишню, камень. По форме молочно-белая слеза напоминала каплю. От обычного камня этот отличался внутренним свечением и едва заметной аурой. У меня даже мелькнуло сомнение, не радиоактивен ли он. Впрочем, эту мысль удалось быстро отогнать. Гномы явно не боялись контакта с камнем. Вон, Турбо весь аж подобрался и смотрит на драгоценность завороженным взглядом. «На, подержи, а то у тебя сейчас припадок случится». Маневр оказался верным. После того, как я грубо и буднично ткнул камень в руки гнома, он пришел в себя и даже саркастически хмыкнул. Дальше сработала его природная тяга к позерству. Турбо приподнял камень и посмотрел как бы сквозь него. «Ты прав. Это всего лишь камень». «Я всегда прав», — поддел я друга и сделал вид, что просто забыл о камне как о чем-то несущественном. «К тому же в руках префекта он будет в большей сохранности». Надеюсь, не придется отбирать у него эту безделушку силой. Наверное, феерическое получится зрелище, когда утес сначала будет ловить гнома, а затем вытряхивать из него всю мелочь, удерживая вниз головой за ногу. «Ты чего лыбишься?» — подозрительно спросил Турбо. «Да так, подумал кое о чем». «О чем?» «О том, что у нас впереди много работы». «И что тут веселого?» — фыркнул гном и спрятал камень в карман, при этом похлопав по нему ладонью. «Где-то я уже это видел». Оставалось только услышать от гнома заявление вроде «Моя прелесть». Ох, чувствую, будет у штурмовиков потеха. Ладно, все это шуточки. Пора заняться делом. После подписания договора и передачи слезы патриархи оставили меня в покое, так что над душой никто не нависал. Рядом терся только уже ставший почти родным меднобородый, причем без конвоиров. «Ну что же, начнем». «Турбо, кто из младших кланов лучше всего разбирается в самокатах?» «Клан Урум! Они вообще головастые!» «Прекрасно. Давай-ка заглянем к ним в гости и сделаем предложение, от которого ни один гном не сможет отказаться». Переделка еще одной цитаты не впечатлила Турбо. Он лишь инстинктивно прижал ладонь к карману, что вызвало у меня ехидную улыбку.